Глава 6. Наш небольшой караван выехал из города и запылил по хорошо накатанной пыльной дороге. По обе стороны от нее тянулась степь. Лес, который начинался с северной стороны города, остался позади нас. «Хотел тебя спросить, Мел», — посмотрел на меня оборотень. «Каким ветром вас вообще занесло к нам? Все-таки три женщины, одна из которых маленькая девочка, плюс девочка-вампир...» «Не самая обычная компания в этом месте». «Интересно, он на полном серьезе думает, что я ему все расскажу?» «Наивный». «Так получилось», — уклончиво ответил я. «И куда вы идете?» — не унимался мой собеседник. Я скептически посмотрел на него. «Пока в Кирс. А с чего ты так интересуешься?» Мне показалось, что мой собеседник даже смутился, ну, буквально на несколько секунд. «Интересно. Просто интересно». «Бывает», — хмыкнул я. После этого разговор у нас как-то завис, честно говоря. Бройк попытался еще пару раз завести его, но он почему-то всегда сводился к моей личности. А я, как вы понимаете, не горел желанием ее открывать. Но постепенно мы все-таки нашли точки соприкосновения. Только вот я больше выступал в роли слушателя, так как с удовольствием узнавал о жизни оборотней. Надо сказать, порядки у них в племени были еще те. Патриархат в полном смысле этого слова. Женщины... Ну, в общем, дело женщин готовить еду и ухаживать за своими мужчинами. Права голоса у них не было. Как мужчина я его, конечно, понимал, но настолько принижать женщин, все-таки это было не мое. Понятно, что возражать своему собеседнику я не стал, да и не видел в этом никакого смысла. Так прошло часа 2-3, и время перевалило за полдень, когда вдруг карета, в которой мы ехали, дернувшись, остановилась. А следом за этим я услышал какие-то панические крики. Переглянувшись с Бройком, мы единовременно выскочили из кареты. Первым, что я увидел, был какой-то шерстяной ковер, приближавшийся к нам. Приглядевшись, я с изумлением понял, что к нам приближается множество бурундуков. Именно бурундуков. Четвероногих, мелких, мохнатых грызунов. Причем все они были на уровне адептов. Конечно, это смешно, учитывая уровни находившихся в караване бойцов, но количество... Я бы не рискнул даже примерно подсчитать, сколько их было. Но больше всего мне не понравилось выражение лица Бройка. На нем читался явный испуг. «Что?» — вырвалось у меня. «Это же только адепты». «Ты не понимаешь!» — проворчал тот. «Готовь все свои самые сильные заклинания! Ты не смотри на то, что это мелкие твари!» «Поверь мне, сейчас нам придется туго!» Я проникся этими словами и бросился к карете, в которой ехали Виссиена, Али и Лания. Но те уже выбрались из нее, и я встал рядом с ними. «Что случилось?» — коротко спросила у меня Виссиена, но ответить я ей не успел. Она догадалась сама. Два выставленных щита и на Али, и следом за этим накатывающий мохнатый вал. Мы одновременно выстрелили огненными шарами. Лания же просто спряталась за наши спины. Огненные залпы выжигали широкие дорожки в приближающемся к нам меховом ковре, но это нисколько не притормозило атаку. В результате вскоре мы оказались в центре этого самого ковра. Я быстро создал огненное кольцо, втянул в него Алию, которая, в свою очередь, выжигала молниями десятки мелких тварей, и Виссиену, которая, на мой взгляд, выглядела на удивление спокойной и расслабленной. Увидев мой вопросительный взгляд, она, пожав плечами, ответила, что оборотни и без нее тут справятся. Кстати, мое огненное кольцо оказалось невероятно эффективным заклинанием. Все пространство вокруг меня покрылось обугленными трупами бурундуков, а они тем временем валили нескончаемым потоком. Меня уже начало охватывать неприятное предчувствие. Учитывая, что мы вместе с Алией практически уже исчерпали свой арсенал заклинаний, и сожгли как минимум пару сотен мелких тварей, они не ослабляли своего натиска. Мне даже пришлось обновлять свое огненное кольцо несколько раз. Но тут, наконец-то, в дело вступили оборотни. Бройк и с ними четыре черные тени оказались в центре вражеского войска. Я сразу оценил их эффективность. Лапы этих огромных волков работали с невероятной скоростью. Изуродованные трупики врагов разлетались во все стороны. Несмотря на то, что оборотней было всего пятеро, вскоре стало понятно, что они справятся, хотя и давалось им это с трудом. Поток бурундуков стал заканчиваться. Признаюсь без ложной скромности, что я тоже помог в этом непростом деле. В результате с помощью оборотней всю эту мелкую шваль удалось уничтожить. Жалкие остатки их поспешили ретироваться в степь. Весьена оказалась права. Кстати, она, саркастически хмыкнув, первую удалилась в карету, где ехала с Алией и Ланей. «Что это такое было?» — выдохнул я, стоя рядом с тяжело дышащим Бройком. «Они разве не мирные? И откуда их вообще столько?» «Не знаю. Откуда они вообще появляются? Но подобные нападения бывают очень редко», — ответил он мне, отдышавшись. «С чего эти твари так бесятся, никто не знает. Нам сегодня повезло, что их оказалось немного». «Немного?» — уставился я на него. «Да тут пара тысяч». «Всего пара тысяч», — поправил он меня. «Ты не видел настоящих набегов этих тварей? Они словно саранча уничтожают все на своем пути». В ответ я только покачал головой, посмотрев на пространство вокруг нас, которое было буквально завалено обугленными мелкими телами. В воздухе стоял резкий, непередаваемый аромат жженой шерсти и горелого мяса. «Придется подальше отсюда останавливаться», — проворчал Бройк. «Не переношу подобную вонь». Я хмыкнул, представив себе, какой букет ощущений испытывает оборотень, обладающий намного более тонким нюхом, чем люди. Так что мы вновь расселись по каретам, и, стараясь объезжать наиболее большие кучки пережаренного шашлыка из бурундуков, постепенно выбрались из этого кладбища. Но остановиться смогли только через час, когда запах в воздухе практически перестал ощущаться, да и этому помог поднявшийся ветер. Особо долго на стоянке мы не задержались. Оборотни даже не стали разводить костров. Бройк пояснил, что вечером мы доберемся до леса, там и остановимся на ночлег. Насколько я понял из его объяснений, до Кирса было 4 дня пути. А вот в лагерь племени оборотней, куда меня так настойчиво зазывал мой новый друг, мы должны были прибыть завтра вечером. За оставшееся время пути никаких происшествий не произошло, ну, кроме того, что я, наверное, все-таки разочаровал своего спутника на карете. Собеседник из меня оказался не очень, но пока оборотень использовал меня в роли слушателя, и то хорошо. К вечеру мы добрались до леса. Он оказался настолько редким, что между его деревьями могла пройти не то что одна, а даже две кареты. Да и сами деревья были, на мой взгляд, странными. Во-первых, практически все каких-то гигантских размеров. Во-вторых, мне почему-то казалось, что тут точно не обошлось без магии. На мой вопрос Брой как-то странно посмотрел на меня и заверил, что никакой опасности нет. То есть ничего не объяснил. Но учитывая, что поляна, на которой мы в конце концов остановились, была покрыта невысоким, но мягким ковром из зеленой травы, а рядом с ней бежал небольшой ручей, и решил не заострять на всех этих странностях особого внимания. Зажгли костры, и двое оборотней пошли на охоту. Как они ориентировались в темноте, которая практически внезапно окутала весь лес, не знаю. Но вскоре они вернулись, и еще через 15 минут на вертелах жарились два небольших кабанчика. Сытно поужинав, мы завалились спать в своих каретах. На этот раз я перебрался к своим девочкам, решив, что завтра поеду с ними. Общества Бройка мне за сегодняшний день хватило. Ночь, слава Мельтосу, прошла спокойно, и позавтракав, мы продолжили наш путь, который теперь лежал по лесу. Мое желание ехать в карете с девушками оказалось несбыточным, потому что оборотень вновь настойчиво стал зазывать меня к себе. Отказать я ему, понятное дело, не мог, так что повторился вчерашний день. Я выслушивал долгие рассказы Бройка о суровой жизни оборотней и об их бесчисленных героических победах. В конце нашего путешествия мне уже трудно было не засмеяться. Если верить ему, так их племя давно перебило всех оборотней в степи. Никого больше не осталось. Вновь небольшая дневная стоянка. На этот раз вместо бурундуков между деревьями вдруг замелькали волчьи силуэты с явным желанием познакомиться поближе. Но достаточно было того, что разозленный Бройк сразу отправился им навстречу. Увидев оборотня, волки мгновенно растворились среди деревьев, а оборотень долго ворчал о совсем обнаглевших тварях, которых надо бы давно проучить. А когда начало смеркаться, мы, наконец, добрались до лагеря. Он расположился на огромной поляне и представлял собой несколько десятков шатров, возле которых кипела жизнь. Горели костры, на которых что-то жарилось и варилось, раздавались звуки кузнечного молота. С изумлением я заметил явно походную кузню, на которой работал здоровенный волосатый мужик, ловко махая молотом. В общем, жизнь кипела, несмотря на позднее время. Нам выделили просторный шатер. Едва мы разместились, появился Бройко, лично пригласил на ужин. Ужин проходил в шатре главы племени. Надо сказать, что убранство его шатра меня впечатлило. Создавалось ощущение, что нахожусь не в шатре, в лесном лагере, а в каком-то дворце. Дорогая мебель, толстые пушистые ковры на полу, на длинном столе были расставлены разнообразные яства. Но, понятно, упор был сделан на мясные блюда. Да что там говорить, вообще все блюда на столе можно описать всего тремя словами. Мясо, мясо, мясо. Жареное на костре, запеченное на углях, сваренное в жирных бульонах, маринованное, сырое и прочее, и прочее. Но я лично был не против такого ассортимента блюд. Вгрызаясь в истекающую соком плоть, я закусывал хрустящими малосольными огурчиками, еще горячими лепешками с сыром и запивал все кислым морсом из диких ягод. Помимо нас троих и Бройко на ужине присутствовали еще двое. Сын Бройко по имени Ковал и Сарес, самый авторитетный маг племени. Седой властный мужчина с холодными голубыми глазами. Они в основном молчали, ограничиваясь лишь короткими фразами. А Сарес явно не скрывал своего интереса ко мне. В общем, не понравился мне его изучающий взгляд. Словно этот старик собирался меня в чем-то обвинить. Тем не менее, Бройко говорил остаться на сутки, мол, послезавтра в их лагерь прибудет караван до Карса, он договорится с его хозяином, и мы комфортно доберемся до нашей цели. А завтра он лично проведет экскурсию по лагерю и познакомит нас с жизнью оборотней. Я хотел было отказаться, подозрительно это все звучало. Но, посмотрев на Алию, которая обрадовалась подобному варианту, вздохнул, решив не разочаровывать любимую девушку. Да и Весиена вроде не возражала, а чутью вампирши я привык доверять. Но сам решил смотреть внимательно по сторонам. Слишком уж радушно принимал нас глава племени. Хотя, что я знаю об оборотнях? Может, у них так принято? Засиделись мы до полуночи, после чего нас проводили до нашего шатра. На следующий день к нам утром заглянул Бройк и извиняющимся тоном сообщил, что ему придется уехать, и будет он только вечером. И если что-то понадобится, нужно обращаться к его сыну. Вот этого я делать точно не стал бы. Но посмотреть лагерь все же хотелось, и я, оставив девушек, которые почему-то не захотели составить мне компанию, отправился гулять в одиночестве. Во время прогулки мне бросился в глаза шатер, который охранялся аж целым десятком экспертов. Мне стало интересно, что же там такое, если выставлена подобная охрана. Я использовал навыки убийцы, чтобы стать невидимым и проник внутрь. Когда я оказался в шатре, то удивленно присвистнул. В центре шатра, окруженное магической сигнальной сетью, находилось красное яйцо размером с голову и с прожилками по всей поверхности. Я сложил 2 + 2 и понял, что оборотни скрывали здесь украденное яйцо рубинового дракона. Вот интересно, зачем это было им нужно? Но вот мне оно не помешало бы. И тогда в моей голове родился план. Я был заинтересован в яйце, так как хотел получить награду от патриарха рубиновых драконов. Но как только я пересеку сигнальную сеть, понятно, что поднимется переполох, появятся оборотни более высоких ступеней и меня сразу раскроют. Разобраться с сигнальной сетью сам я не смогу. Слишком уж она была мощной и сложно устроенной. Но был один вариант, который пришел мне в голову. Можно было сделать все по-тихому. Например, Лания превратится в какого-нибудь мелкого монстра и сможет протиснуться между сигнальной сетью и землей. К счастью, совсем недавно мы встретили вполне себе миниатюрных бурундучков. В течение нашего путешествия я собирал кровь со всех встречных нами монстров. Разное может случиться, и неплохо иметь различные варианты для превращения Лании. И вот сейчас мои труды не пропали даром. Вернувшись в наш шатер, я застал всех девушек за работой. Аля и Лания тренировали свои магические искусства, а Весиена медитировала, поэтому решил ее не беспокоить. а вот остальных пришлось отвлечь от их занятия. Лания, мне нужна твоя помощь. Что я могу для вас сделать, наставник? С любопытством посмотрела на меня девочка. Мне нужно, чтобы ты впитала кровь монстра и, превратившись в него, кое-что для меня сделала. Сказав это, я вытащил из пространственного кольца склянку с кровью. Когда я капнул каплю на руку Лании, кровь тут же впиталась. Попробую превратиться в этого монстра. Лания послушала меня и вскоре начала уменьшаться, пока не обратилась в маленького бурундучка. Отлично, а теперь я возьму тебя с собой. Делай, что я говорю. В ответ бурундучок запищал, по-видимому, тем самым ответив утвердительно. Что ты хочешь сделать? Подозрительно посмотрела на меня Алия. Я коротко рассказал ей о яйце. Девушка и бурундучок меня внимательно выслушали. Если Лания только кивнула своей усатой мордочкой, то Алия нахмурилась. «Сдается мне, что это может плохо кончиться. Ты воруешь у оборотней. И мы первые, кто попадет под подозрение. Оно стоит того?» «Мне нужна награда», — пожал я плечами. «Я иду к своей цели, Алия. К тому же тут я действую по принципу «грабь награбленное». Не переживай, все будет хорошо». Девушка скептически посмотрела на меня и тяжело вздохнула, но возражать больше ничего не стала. Взяв с собой Ланию, я вернулся в тот самый шатер, снова без проблем проникнув в него под невидимостью. И, как и в прошлый раз, зайдя внутрь, я положил Ланию на землю и повесил ей на шею пространственное кольцо на веревочке. «Сейчас ты должна вместе с пространственным кольцом пролезть под сигнальной сетью и, положив внутрь этого кольца это красное яйцо, вернуться обратно. Главное, не задень сигнальную сеть». Услышав задание, бурундучок утвердительно кивнул. Лания пролезла через сигнальную сеть, и вскоре яйцо попало в пространственное кольцо, как я и хотел. Когда Лания вернулась, мы спокойно выбрались, миновав ничего не подозревающую охрану, и отправились в наш шатер, где нас встретила взволнованная Алия. Я постарался ее успокоить. Дело сделано, яйцо у меня. Склянку с кровью я отдал Лании. На удивленный взгляд девушки я объяснил, что пусть она будет у нее. Такие вещи всегда могут пригодиться. Та неохотно взяла ее и спрятала в карман. Понятно, что из лагеря мы сразу уходить не стали, иначе нас точно объявят главными подозреваемыми. Я предупредил девушек, особенно Ланию, которая, обратившись обратно в человека, набросилась на меня с вопросами, что обо всем, что сейчас произошло, нужно молчать и вести себя как обычно. Ничего не случилось, и мы, мол, ничего не знаем. Как я и рассчитывал, через несколько часов пропажу яйца обнаружили, а вскоре в наш шатер заявился хмурый Бройк вместе с двумя оборотнями. «Мэл, прошу меня извинить», — произнес оборотень. «Сегодня кое-что было украдено у нашего племени. И хоть вы и гости, но я обязан проверить, не замешаны ли вы в этом. Сами понимаете, насколько подозрительна связь между вашим появлением и исчезновением одного артефакта».